Глава 13. В той жизни я всегда любил море и мечтал поселиться на его берегу. Мечта сбылась. Третий год мы жили в Балаклаве. После смерти Брежнева в первое время для нас ничего не изменилось. Похороны были еще пышнее, чем запомнившиеся по той жизни. И даже наград, которые несли на шелковых подушечках старшие офицеры, было не намного меньше. Только на этот раз награды принадлежали троим, а у Брежнева была только одна золотая звезда вместо четырех. Виктория Петровна не смогла принять участие в похоронах мужа. Она так и не встала после инфаркта. На третий день я организовал выезд к ней на дом бригады врачей для уколов в сердце регенерирующего препарата. Но ее состояние было настолько плохим, что медики колоть лекарства отказались. «Толку все равно не будет», — заявил мне старший в группе. «А операцию она может не перенести. Почему ей этого не сделали раньше?» «Она не захотела», — ответила Вика. «По-моему, просто боялась». «Теперь нужно ждать, пока ей не станет лучше. Возраст, переживания, еще и диабет. Позвоните, когда полегчает». Виктории Петровне так и не полегчало, и через 3 месяца мы ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Были только мы, Вика с мужем и подвыпившая Галина. Юрий опять уехал в командировку, а от его семьи почему-то так никто и не пришел. Сразу после похорон Леонида Ильича объявили, что генсеком избран Маширов. Я был не в курсе того, что творилось в те дни в Политбюро, и уже много позже узнал о разгоревшихся в нем баталиях. Петру Мироновичу тогда пришлось нелегко, и пробился он только благодаря поддержке Щербицкого, Громыка и Косыгина. На состоявшемся через 3 месяца пленуме ЦК Маширов объявил о начале масштабных реформ в экономике, направленных на ускорение социально-экономического развития страны. По его предложению в Политбюро были проведены кадровые изменения. Не все были в восторге от того, что предлагалось, но дальше осторожной критики никто не пошел. В руках Петра Мироновича по-прежнему был аппарат партийного контроля, и никто из недовольных в обновленном на треть ЦК не захотел рисковать. За все это время я не встречался ни с кем из команды Машерова или руководства проектом. Если бы не охрана, можно было бы подумать, что обо мне забыли. Прошло больше 2 лет. Люди стали жить заметно лучше, хоть и не сильно, но постоянно росли зарплаты. Особых проблем с покупкой нужных вещей уже не было, хотя... Отдельные виды товаров все еще были в дефиците, да и выбор был не слишком большой. 10 сентября 1979 года объявили, что в Советском Союзе осуществлен успешный пуск экспериментального термоядерного реактора мощностью 1 миллион киловатт. Этим же вечером я созвонился с Келдышем, которому уже исполнилось 68. «Да, запустили», — довольно сказал он. «Теперь будем разрабатывать проект промышленного реактора на 5 миллионов киловатт. На запуск потребуется все те же 200 тысяч киловатт, а отдача в 6 раз больше. Думаем, управимся за 2 года. Возможно, я на таблетках до этого доживу. По крайней мере, по вашим словам, я уже должен был отдать концы». Таблетки мы с женой принимали сами. Как выяснилось, при регулярном приеме они сильно замедляли процесс старения. Как только об этом узнали, несмотря на высокую цену, из аптек вымели все. Начали срочно расширять производство, а таблетки отпускать в первую очередь тем, кому они были нужны по предписанию врача. А уж потом всем остальным. У меня с ними проблем не было, поэтому покупал и для себя, и для родителей, и для семьи Татьяны. Мы еще удерживали монополию на регенерирующие препараты, но это было ненадолго. Ультразвуковую аппаратуру уже промышленно производили в ряде стран, а скрыть то, чем мы занимались в Южных морях, было невозможно. Но пока поток желающих обновить свое сердце не иссякал, принося государству огромные прибыли. Сотрудничество с американцами у нас, к сожалению, не заладилось. Они 2 раза обращались ко мне, и 1 раз мои записи передали в посольство. 2 раз на них был наложен запрет, а 3-го обращения не было. Не было каких-либо заметных попыток к сближению. С инициативой о договоре ограничения СНВ они так и не выступили. С Западной Европой отношения были лучше. Наш газ уже использовала ФРГ, и сейчас строили газопровод во Францию и Италию. То же было и с нефтью, но пока мы поставками сырья только расплачивались за трубы, и на возможности импорта эти проекты не влияли. В гражданскую войну в Афганистане мы не полезли. Зря американцы вот уже полгода подкармливали и вооружали маджахетов. Теперь это обернется против них. Радикальный ислам — это не то, с чем стоит заигрывать. Мы сильно укрепили границу с Афганистаном, разместили в среднеазиатских республиках дополнительно несколько дивизий, которые должны были оказывать помощь пограничникам, и запустили спутник, отслеживающий приграничную территорию. Все просьбы президента Тараки о помощи были отклонены, а полмесяца назад в конфликт вмешались американцы. В гражданскую войну мы не полезли, но беженцев из Афганистана приняли. Остатки правительственной армии перешли границу с боевой техникой, гражданские ехали на чем могли и шли пешком. Всего к нам перебралось около 150 тысяч человек. Американцы пока с исламистами не схлестнулись, но это было ненадолго. Англичане в свое время здесь намучились, теперь это ждало американцев. Мы переехали в Балаклаву не просто из-за моей любви к морю. Я уже почти закончил съемки своего 4-го фильма, осталось только отснять несколько эпизодов. Мы вышли к поджидавшей нас машине и в нерешительности остановились. В салоне, кроме водителя, кто-то сидел. «Что вы стоите, как неродные?» — послышался насмешливый голос Юрковича. «Забирайтесь в машину!» «Что-то в лесу сдохло?» — сказал я. «Люся, а нас вспомнили?» «Не хватает внимания?» — спросил он. «Это можно быстро исправить. Или ты претендуешь на внимание главы государства?» В октябре 1977 года на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР, которая приняла новую конституцию, Машеров был избран председателем президиума высшего органа власти. «Дело не в этом», — сказал я, помогая сесть жене. Она была на втором месяце беременности, хотя это пока не бросалось в глаза. Но генерал заметил. «Вас можно поздравить?» — сказал он. «Когда рожу, тогда и будете поздравлять», — ответила Люся. «Вы здесь с нами будете говорить или зайдете в квартиру?» «Поговорим у вас», — сказал он. «Заодно посмотрю на вашу дочь. Сколько ей?» «Через 3 месяца будет 5 лет», — ответил я. «Из-за бесконечных съемок и не заметили, как она выросла». «Долго вам еще снимать?» — спросил Юркович. «Заканчиваю этот фильм, а другие пока не планирую. Жена будет набирать вес, а я — писать книги. Может быть, споем несколько песен, а то уже больше года на эстраде не выступали. Надо потеснить Пугачёву. Это у нас уже опробовано в прошлую беременность. Скоро начнут говорить, что если Ищенко на эстраде, это к беременности». Когда приехали и поднялись в нашу квартиру, Илья Денисович остановил Люсю, которая хотела сходить к моим родителям, за дочерью. «Подождите, давайте пока обговорим один вопрос. В западной, по большей части американской прессе, появились публикации, объясняющие наши успехи, полученными из будущего знания. При этом делаются ссылки на некие разведывательные материалы». «Вряд ли многие поверят», — нерешительно сказал я. «А это смотря что и как говорить», — возразил он. «И кто будет говорить? Кто-то не поверит, а у некоторых зародятся сомнения. Но не можем мы обогнать Америку. Если обогнали, то дело явно нечистое». Обогнали мы Штаты не по объему производства, а в науке и самых наукоемких технологиях. Все то, что было отдано в разработку многочисленным институтам ЭКБ, вышло на производство, в свою очередь давая возможность использовать более поздние темы. Большая часть новаций внедрялась не только в военное, но и в гражданское производство. Это приносило большой эффект и позволяло выпускать продукцию с высокими потребительскими свойствами. И давало возможность промышленно развитым странам Запада быстро заимствовать наши новинки. Шевелились они пока еще быстрее нас, поэтому начали наступать нам на пятки. Но кое-какие технологии были засекречены и обеспечивали наше лидерство в некоторых видах оружия, связи и в энергетике лет на 20. Понятно, что это вызывало раздражение и страх. «Мое имя там еще не мелькало?» — спросил я. «Если допустили утечку...» «Нет, имен пока не было. Не было и официального обращения. Прекрасно понимают, что просто так никто знаниями делиться не станет, а на уступку идти не готовы». «А как идет реформа?» — спросил я. «В наших газетах при любом ходе событий все будет на 5-ку». «Могу сказать лишь в самых общих чертах. И времени у меня мало, и экономическими вопросами я не занимаюсь. В промышленности дела идут неплохо. Полностью перестроено управление и планирование, введены рыночные механизмы. Фактически получается жизнеспособный гибрид, который сочетает в себе управляемость и предсказуемость плановой экономики и гибкость и динамику рыночной. «Что получится, если скрестить ежа и змею?» — спросил я и сам же ответил. 2 метра колючей проволоки. И как такое удалось?» «Ты же сам писал», — удивился он. 2 сегмента экономики. Идею развили и дополнили. Все это будет вводиться поэтапно. Отдача уже есть, но по-настоящему ее почувствуем через 2-3 года. Нужно еще обновить парк оборудования на нескольких сотнях предприятий, а то они там работают чуть ли не со времен Петра Великого. Особняком стоит вопрос, что делать с нерентабельными предприятиями. В сельском хозяйстве все традиционно запаздывает. Изменений много, но эффект от них будет в еще более поздние сроки, чем в промышленности. Хорошо, что многое сделали при Брежневе, но зерно будем закупать еще несколько лет, хоть уже и не в таких количествах. А почему так медленно поднимают зарплаты? Спросила Люся. Сейчас резервы перебрасывают на село. «Горожанам дали достаточно. 3 года подождут. Надо удержать молодежь в деревне, и без больших затрат это не получится. Через 10 лет все села должны быть не только электрифицированы, но и снабжаться газом. И дороги нужны нормальные, а при наших просторах это не так легко сделать. Добавь сюда школы, клубы и фельдшерские пункты. Если не сделаем, придется либо держать молодых в деревнях силой, либо тратить золото и валюту на покупку продовольствия». «А где возьмете столько оборудования, нефти, газ?» «Только частично. 60% будет свое. Остальное купим. Пока из станков нам мало что продают, но скоро все изменится. По крайней мере, в Европе. Все, нет у меня больше времени трепаться, поэтому слушайте внимательно. Из Москвы вам лучше уехать». «В Сибирь?» — горько спросила жена. «Ну зачем же сразу в Сибирь?» — улыбнулся Илья Денисович. «Поедете в курортное место, но в такое, куда посторонним попасть сложно. Есть такой закрытый городок Балаклава, это совсем рядом с Севастополем. Там наш атомный объект, поэтому доступ строго ограничен. Подумайте сами, раз допустили такие публикации, сомнительные с точки зрения большинства, значит, на этом не остановятся. А у нас хотят этим воспользоваться». «Моя мысль насчет ООН?» — спросил я. «Да, Машеров хочет выступить. Поэтому возня американцев нам выгодна. Больше будет веры его словам. Твое имя, конечно, не прозвучит, но его знаем не мы одни. А вы очень уязвимы, хотя бы из-за детей. Через 2 года Мария пойдет в школу. И что ее туда водить с охранником? Так одного, пожалуй, будет мало. Мы ведь много перспективных технологий никому не открыли. Или потому что засекретили, или еще сами не освоили. А ты все их знаешь, так что еще долго будешь представлять интерес для наших противников. А там относительно безопасно. Вооружим вас обоих серьезными стволами. Одеретесь вы на загляденье, особенно Люся. Ты человек свободный, поэтому будешь прогуливаться со своими детьми в школу и вообще приглядывать. И родители ваши могут поехать. Через месяц там сдается дом, в котором для вас забронированы 3 квартиры. Море и солнце. Зимой, правда, мерзко, а в остальное время курорт». «А как же наша работа?» — растерянно спросила Люся. «Ставить на всем крест?» «Все не так трагично», — улыбнулся генерал. «Ты можешь играть в одном из севастопольских театров. Там же есть студия, где можно сделать записи песен, а книги Геннадий сможет писать везде. Позже, когда подрастут дети, сможете ездить на съемки. И вот еще что. Охрану вам будут давать только при необходимости. Не стоит излишне привлекать внимание. Хотя вас и без того все знают, это будет лишним. Вам дадут в пользование машину, только нужно будет сдать на права, и лучше это сделать обоим. Выше носы, вас туда не в ссылку посылают. При необходимости сможете куда-нибудь поехать, только предупредите заранее, кого вам укажут. Извините, ребята, но бродить по Москве так, как вы это делали раньше, вам не позволят. Опасно и для вас, и для государства». «Что будем делать?» — спросила жена, когда Юркович ушел. «А у нас есть выбор», — сказал я. «Неприятно, конечно, но нужно сказать спасибо Маширову. Кто-нибудь другой на его месте не возился бы с нами, а закатал куда-нибудь далеко-далеко, где выживают только русские люди». Балаклава — это еще по-царски. Будем все опять жить на одной лестничной площадке. Вот только сестра останется здесь. Но она к нам и так ездит несколько раз в год. А друзья, съемки? А отпуск для чего? Если позволит обстановка, повидаем и друзей, и сестру. А сниматься не обязательно в моих фильмах. Можно на Одесской киностудии. Ты не о том думаешь. Нам с тобой еще жить да жить, особенно если учесть эти таблетки. Успеем создать немало ролей. Хреново будет, если все-таки всплывет мое имя. Многие догадаются, что я занимался плагиатом, а воров у нас не любят. Я, конечно, объясню свои резоны, и многие поймут, но осадок останется. И потом, сколько ни пиши своих вещей, никто не поверит, что они твои. «Говоришь глупости», — горячо сказала жена. «Да люди за все, что ты сделал, поклонятся в ноги. Новые товары, новые лекарства, новые возможности государства. Скольких людей ты спас? Сколько их из-за тебя будет намного лучше и интереснее жить? И для них все равно, откуда твои песни. Главное, что они есть. Нельзя украсть то, что еще никем не создано. А благодаря тебе они их услышали на годы раньше. А могли бы не услышать совсем. Или их не создали бы, или просто из-за возраста. И не настолько у нас глупые люди, чтобы не понять твоих объяснений. Песни за тебя тоже кто-то пел? И роли играл? Хватит трепать нервы себе и мне». Через 2 месяца я закончил фильм, и мы уехали в Балаклаву. Прибыли туда в самое паршивое время, в начале декабря. Сначала приехали и устроились мы, потом почти одновременно прибыли наши родители. К Новому году все уже обжились в квартирах и перезнакомились с соседями. В отличие от Москвы, здесь все друг друга знали, а нам очень обрадовались. По приезде первое время ничем не занимались, только отдыхали дома и, несмотря на ветреную холодную погоду, ходили к морю смотреть на прибой. Незадолго до отъезда у меня забрали мой пистолет и отдали его жене, проведя с ней перед этим несколько занятий. Мне выдали АПС, который сразу не понравился размером и весом. «Не надо кривиться», — сказал мне инструктор, когда Люся отошла. «У вашей жены, конечно, тоже не игрушка, но это настоящее боевое оружие. В опытных руках...» Вот мы и ходили по набережной городка, пряча под одеждой оружие. Когда были вместе, Люся пистолет не брала. А я свой ствол по инструкции должен был, выходя из дома, в закрытом городке все время носить с собой. Из-за беременности жены и ветреной погоды гуляли только в центре и на набережной. Длинная извилистая бухта прекрасно гасила большие волны с моря, и даже при сильном ветре мы их в ней не видели. И можно было подходить к краю набережной без большого риска, что тебя окатит водой. Может быть, в шторм было иначе, но пока после нашего приезда не штормило. «Если бы не эта сырость и ветер, было бы замечательно», — сказала Люся после часовой прогулки. «Соседи говорят, что видели снег всего несколько раз, да и то он сразу же тает». Моя мама на второй день после приезда выразилась в том же духе, что если бы не ветер и сырость... «Привыкните», — сказала ей единственная соседка на нашей лестничной клетке. «Я тоже когда-то жаловалась». «Это только зимой здесь неприятно, а остальное время живется очень хорошо. Если бы не режим, здесь было бы полно отдыхающих». В середине января нам пригнали «Москвич» и занялись обучением вождению. Правила мы учили сами, а потом сдали на права. Первый раз в Севастополь поехали с инструктором, который сидел за рулем и показывал город. До центра Севастополя оказалось всего 5 километров, которые по хорошей дороге проехали минут за 10. Заодно заехали в драматический театр поговорить насчет работы для жены. Директора не было, были его зам и режиссер театра. Вопрос решили моментально, предупредив, правда, что в ближайшие полгода выступать вряд ли получится. «Новые постановки в ближайшее время не планируются», — объявил режиссер. «Поэтому пока будете изучать наш репертуар и вживаться в коллектив. А завтра ждем вас с документами. Если хотите, и вы, Геннадий Владимирович, будем рады». «Может быть, тебе действительно к ним устроиться?» — спросила жена, когда ехали обратно. «Там будет видно», — неопределенно ответил я. «Как тебе город?» «Очень чистый и красивый. Наверное, летом в нем вообще замечательно. Только, на мой взгляд, слишком много боевых кораблей». На следующий день за руль сел уже я и повез Люсю устраиваться на работу. «Если американцы проболтаются, и этой свободе настанет конец», — сказала она, когда мы оставили машину у театра и гуляли по городу. «Без охраны никуда не отпустят. Неужели так будет всю жизнь?» «Глупости», — ответил я. «Еще лет 20, и ничего ценного в моих знаниях не будет. Но недоброжелатели останутся, так что надо будет просто соблюдать осторожность». «Какие недоброжелатели?» — не поняла она. «Такие, как Добронравов?» «Я имел в виду другое. От Николая Николаевича я как раз неприятностей не жду. Из-за меня слишком у многих поменялась жизнь. И не всегда в лучшую сторону. Возьми тот же Израиль. О моей роли в проигранной евреями войне не так уж трудно догадаться. А психов хватает. Ничего, получишь автомат. Перестань драться, люди смотрят. Нас с тобой сейчас не узнает только слепой. Скоро поползут слухи, что мы променяли Москву на Севастополь. Ничего, главное, что наши старики и Машка в безопасности. А мы с тобой вооружены, очень опасны. Хорошо все-таки жить при социализме. Это ты к чему? К тому, что хрен бы кто при капитализме взял бы на работу актрису с 4 месяцами беременности. Играть не сможешь, через 3 месяца вообще уйдешь в отпуск, и неизвестно, когда выйдешь на работу. А с малышом от тебя тоже толку мало будет. Будешь только на подмене. Ты прав, — пригорюнилась она. Зря я напросилась в театр. Только всем выдала, где мы живем. Глупости, — обнял я ее. Ничего не зря. Будешь изучать репертуар. Человек должен жить по возможности полноценной жизнью. Ну, что хорошего было бы в твоем сидении в квартире? А нас все равно узнали бы, пусть немного позднее. Каждое утро я отвозил Люсю в театр, а потом забирал обратно. Сам писал книгу и возился с дочерью, когда мне ее отдавали бабушке. Мой отец наконец-то дорвался до рыбалки при охоте к ней Ивана Алексеевича. Поэтому часто оба отставных полковников, когда позволяла погода, отправлялись на рыбную ловлю. Когда передали сообщение о выступлении Маширова на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, я как раз смотрел выпуск новостей. Сообщили очень кратко, проинформировав, что полный текст его выступления будет опубликован в газетах. После выступления Маширов провел большую пресс-конференцию. Небольшие выдержки из нее показали через 2 дня, когда все желающие уже ознакомились с содержанием речи. Недостатков желающих не было, и газеты из киосков исчезли чуть ли не с утра. А в иностранных СМИ разразился такой шторм, какого никто не помнил с момента полета первого человека в космос. Пришелец из будущего. Поверить в такое было трудно, но люди понимали, что говорить подобные нелепости, да еще с главной трибуны ООН, советский руководитель не стал бы. Да и выступление было очень убедительно подтверждено многочисленными фактами использования полученной информации и обещанием предоставить мировому сообществу перечень всех крупных аварий и катастроф. В своем выступлении Машеров привел 3 крупных природных катаклизма для этого года. Извержение вулкана Сент-Хелес 18 мая в США и 2 сильных землетрясения с большими человеческими жертвами 10 октября в Алжире, и 23 ноября в Южной Италии. Мы выписывали известие, поэтому мне не пришлось бежать в ларек, и на следующий день, уже в первой его половине, я прочитал 2 газетных листа с речью Петра Мироновича. Сначала он, не вдаваясь в подробности, объяснил суть явления и рассказал, как я на него вышел. А потом сразу же перешел к описанию тех работ, которые развернулись по полученным данным и ускорили реформу в народном хозяйстве, укрепив его научно-технический потенциал. В последней части выступления было рассказано о бедственном положении человечества в 21 веке и призывалось уже сейчас развернуть работы, чтобы предотвратить такой ход событий. «Неконтролируемый рост населения в ряде стран, гонка вооружений и гонка потребления в странах Запада приведут к быстрому исчерпанию природных ресурсов, вырубке тропических лесов, загрязнению суши и океана, изменениям климата и деградации почв», — говорил он оторопевшим представителям мирового сообщества. «Добыча в океане нефти с больших глубин должна быть запрещена, а все эксперименты с геномом микроорганизмов взяты под жесткий международный контроль. Все это и многое другое изложено в нашем меморандуме, копии которого будут вручены всем вам». На пресс-конференции были заданы интересные вопросы. «Господин Машеров», — спросил итальянский корреспондент, — «в своем выступлении вы обошли стороной личность человека, который оказал вашей стране такую услугу. Почему вы не хотите назвать его имя? Из соображения безопасности?» «Этот человек оказал услугу не только нам, а всему миру», — ответил Петр Миронович. «Приведу вам 2 примера. В 2004 году от цунами из-за мощного землетрясения в Индийском океане погибло до 300 тысяч человек, А в 24-м году взрыв суперболида в Таиланде унес жизнь 150 тысяч человек и искалечил еще 500 000. Понятно, что теперь эти жертвы можно будет свести к минимуму. И это только самые крупные природные катастрофы. А есть еще много техногенных катастроф с очень тяжелыми последствиями. Мы избежали серьезной аварии на атомной электростанции. Подобное должно быть и в Японии. Но все это можно считать мелочами, если мировое сообщество должным образом отреагирует на наше заявление. У человечества появился шанс на достойное будущее. А имени его я не назову, потому что он сам этого не хочет. О нем уже знают на Западе, так что безопасность здесь ни при чем. «Вы так и будете продолжать пользоваться всеми достижениями будущего в одиночку?» — спросил один из американских журналистов. «Часть полученных знаний мы не скрываем», — ответил Маширов. «Их заимствуют другие, что приводит к ускорению научно-технического прогресса. Остальное будет только для внутреннего использования. Я почему-то думаю, что в аналогичной ситуации вы не стали бы нам предлагать вообще ничего». «Как сообразуются ваши призывы к ограничению рождаемости с ее стимулированием в Советском Союзе?» — спросил другой американец. «Не вижу никакой связи», — сказал Маширов. «Ресурсы нашего государства еще долго позволят нам развиваться, не слишком сдерживая рождаемость. Со временем все меры поощрения рождаемости будут сняты, а когда это понадобится, введем и ограничения. Речь шла о других государствах, у которых этих ресурсов недостаточно уже сейчас или не будет хватать в ближайшем будущем. Нежелание ограничивать рождаемость по религиозным или любым другим причинам приведет их к еще большей бедности и уничтожению среды обитания. Никакой экономической или продовольственной помощи мы таким странам оказывать не будем». «Вы ратуете за экономию природных ресурсов, а сами держите в секрете все, касающееся термоядерных реакторов», — сказал французский корреспондент. «Будете пользоваться дешевой электроэнергией, а остальные должны жечь нефть и уголь? А как же чистота атмосферы?» «Мы не можем предоставить вам наши технологии, потому что большинство из них имеют двойное назначение. Пока мир разделен на два лагеря, а наша страна со всех сторон окружена военными базами враждебных нам государств, такого вам никто не даст. Но выход найти можно. В ближайшие 10 лет мы будем строить термоядерные электростанции только для себя, отрабатывая при этом все технологии и повышая безопасность. Потом начнем строить такие же электростанции на своих границах, экспортировать электроэнергию соседям и устанавливать реакторы в дружественных нам странах при условии нашего контроля за их работой». «Кто пойдет на такую зависимость от вас?» «Можно подумать, что сейчас вы не покупаете нашего газа или нефти. Наша зависимость друг от друга со временем будет только увеличиваться. Нравится это кому-нибудь или нет. Может быть, это явилось одной из самых важных причин того, что за Второй мировой войной не последовало третья». «А вы сами применяете полученные знания для производства новых видов вооружений?» — спросил корреспондент из ФРГ. «Не в таких объемах, как могли бы, но применяем. Это позволяет сэкономить средства на производство вооружений и численно их сократить». «А это этично — пользоваться вам одним тем, что наработано всеми? Смахивает на воровство!» «У кого мы украли? Пока ничего этого нет. Вы что-то такое изобретете? Ради бога, разве мы кому-нибудь мешаем работать? После пресс-конференции каждому из вас выдадут копии нашего меморандума. Это достаточно объемный документ, в котором есть ответы на многие ваши вопросы. Конечно, наверняка некоторые из вас начнут кричать о том, что мы подтасовываем факты с целью направить мировое развитие в выгодном для нас направлении. Мы к этому готовы, как готовы и к сотрудничеству с самыми разными силами, для того, чтобы наш мир не превратился в грязную и плохо приспособленную для жизни свалку». «И вы думаете, что многие включатся в эту работу?» «Я на это надеюсь».